дремлющих водах Москвы-реки отражался тихий ясный закат. Прощальным отблеском золотились купола храма. Среди сумрачных садов белели стены древних монастырей. 12 рыцарей света отплывали вместе с солнцем на запад в солнечной ладье. Из-за города поднимались тучи, сжимая огненную реку заката черными берегами. И чем уже становилось это пылающее устье, тем дальше и выше уходило вечернее небо, золотая ладья. 2006 год. Москва. Конец книги. Читала Надежда Шмидт.